Она находилась в доме одной семьи клана Райтазаку. Она не видела окружающую ее мебель, не замечала тусклое освещение, не чувствовала гнилой запах. На данный момент она была нигде и ничем. Там, на втором этаже особняка, лежало 5 трупов. Те 3 девушки и 2 парней, которым от силы было лет 20-25, успели только разинуть рты, прежде чем их тела пронзили огромные кристальные иглы. Мицуне хотела тратить время на разговоры и объяснения о том, кто она, из какой банды и зачем пришла, потому что каждое вытянутое из нее слово ослабило бы ее, искоренило всю ту уверенность и стойкость, что Фукусана накапливала по дороге сюда. Предыдущие ее жертвы, молодая супружеская пара и старик со старухой, в отличие от непутевого молодняка, оказали Айдай серьезное сопротивление. Мужчины использовали свой кеккигинкай, раньше упомянутый Пейном, и атаковали ее невиданными никем ранее техниками. Но атаки стихии света не являлись ультразвуковыми, поэтому не в силах были разбить молекулярные решетки кристаллов. Шатон все так же оставался абсолютной защитой и идеальным нападением Мицуми. Ладони стали влажными. Почему? Почему я все время плачу? Почему не могу смириться с тем, что я уже не такая, какой была в том мире? Я ведь шиноби, убийца, член Накацуки. Самобичевание Фукусаны было прервано. Сзади раздавалось что-то странное. Она медленно, боясь сделать резких движений, убрала руки от лица и открыла свету воспаленные, в красных жилках белки глаз. Как в замедленной съемке, Мицу повернула голову и узрела крупное черное нечто. Оно стояло к иномерянке спиной и сосредоточенно что-то грызло, точнее, разрывало на куски, разбрызгивая повсюду кровь. Айдай поднялась на дрожащие ноги и отступила на шаг. Уши не то собаки, не то волка дернулись. Девушка замерла. Создание подняло морду, принюхалось в гнилой воздух и вдруг развернулось к ней. Светящиеся, как фонари, красные глаза неозлобленно сверкнули, жилистый волк с растрепанной, будто вставший на дыбы мглистой шерстью, зарычал и оскалился, обнажая острые, как толстые иглы, клыки. Позади него в луже алой жидкости валялось чье-то бездыханное тело, которое, видимо, существо сначала разорвало, потащило с собой, а сейчас составило, словно ненужный мусор, предвкушая вкус новой жертвы. Мицуми хотела было заключить животное в кристалл, но вдруг передумала, решив, что это всего лишь призывный шизуй. Однако зря. Внезапно ее пронзила волна беспричинного ужаса, будто она встретила саму смерть и задрожала пуще прежнего. Внутренние органы сжимались от страха. Сердце то грозилось совсем замереть, то, наоборот, ускорялось до неприличной скорости, когда иномерянка смотрела в эти дьявольские красные глаза. Дьявольские красные глаза. Дьявольские. Красные. Демоны Курами. Осенило Фукусану. Страшное создание издало не менее страшный рык и моментом позже понеслось на девушку. Последняя была не в состоянии ни кричать, ни использовать шатон, ни даже зажмуриться. Тело оказалось полностью парализованным, как и в тот раз, когда в битве против Джирая и Наруто к ней на помощь пришел Фавн и одним своим присутствием обездвижил всех, кого только мог. Адская гончая не останавливалась. Мицуми могла лишь смотреть, как стремительно к ней несется ее смерть. Однако, смертоносные, точно акульи зубы, не вонзились в кожу Мицу и не оторвали никакую ее конечность. Существо ни с того ни с сего затормозило у ног девушки, клацнуло мощной челюстью и, рыча и пуская слюни вперемешку с кровью, голодными, пылающими адским огнем глазами разглядывало Айдай снизу вверх. Из ее уст вырвался не то писк, не то хрип. Трясущаяся Мицуми готова была поклясться жизнью, что кровожадное нечто остановило свой взор именно на красном облаке, изображенном на фирменном плаще организации. Словно поняв, кто и откуда новая, но не состоявшаяся жертва, пес разочарованно опустил морду и отступил назад, а секундами позже и вовсе кинулся прочь из дома, оставляя иномрянку в одиночестве. Мицуми отпустила. Страх ушел, не оставив после себя ни следа, как и демонический паралич. Сердце больше не сходило с ума, но по-прежнему теснилась и болела. Айдай не могла отдышаться и чувствовала, как ухудшается душевное состояние, как хочется скорее уйти из этого места, из этого района, и бежать, бежать, бежать, пока вся дурь не вылетит из головы. Но бегут только трусы и уж точно не Акацуки. Фукусана не своими глазами смотрела на жуткое месиво, остатки кого-то из клана Райтазаку, недобитые адской тварью. В нос пробился тот сумасшедший запах, отвратительный, гадкий, исходящий от плоти. К горлу подступила тошнота, Мицу прикрыла рот рукой и со всех ног помчалась на улицу. Держать рвотные позывы уже не осталось сил. И намерянку стошнило у кустов. Она еле пришла в себя и через какое-то время обнаружилась идущей по главной улице кланового района. Воздух был распят напряжением и удушающей аурой. Моментами в уши били, закладывая барабанные перепонки, отчаянные вопли, детские крики, сдавленные просьбы о пощаде. Уничтоженная Айдай ковыляла к главным воротам и молилась, чтобы не пересечься ни с кем из Райтазаку. Она не хотела больше убивать. 9 отнятых ею сегодня жизни и так было предостаточно, чтобы добровольно согласиться отбывать наказание в аду. Стоит попросить Икурами отправить меня туда, на вечную каторгу к Фавну отмывать свои грехи. Я ужасно, просто отвратительно. Ками услышал ее молитвы, никто по дороге ей не встретился, но услышал в полуха, так как никто не встретился из-за Кацуки. А вот представитель уже почти вымершего клана как раз таки и преградил ей дорогу. Мицу в обреченность остановилась, между ними было 10 метров. Высокий 30-летний блондин, очень серьезный и немногословный, щурился с пару секунд, а, опознав наконец-таки в Мицу члена Красной Луны, опасливо дернулся. Он молниеносно проанализировал ситуацию и без лишних криков и воплей взмыл в небо, попутно складывая энное количество печатей. Секунда, и в его руках словно из ниоткуда возник световой лук со стрелой. Будто повиснув в воздухе, он ловко оттянул тетиву и запустил ярко светящуюся стрелу прямиком в девушку. Покрытое золотым огнем орудие неслось, со свистом разрезая собою воздух. Паривший в небе мужчина показался Айдай ангелом, пришедшим покарать ее во имя справедливости. Она с высохшими на глазах слезами спросила себя, а стоит ли мне уклоняться? Ответа получить было не от кого. Фукусана равнодушно смотрела на летящее в нее изящное оружие. Где-то в глубинах ее глаз затаился страх. Суйтан. Водяной дракон. Райтан. Электроудар. Прежде чем Айдай успела что-либо понять, как летящую световую палку в последний момент сбил внушительных размеров дракон, состоящий вроде из воды, а вроде и из черной молнии. Девушку кто-то подхватил и с ней на руках технично отскочил куда подальше. Тем временем блондина сбила следом за стрелой так быстро да с такой силой, что не было даже слышно его последнего крика. Тело представителя клана Райтазаку с глухим ударом упало с небес обратно на землю. «Падший ангел», — отстраненно подумала Мицу. Она понадеялась, что сугроб смягчил ему падение с такой высоты. И намерянка решилась оторвать взгляд со своего уже экс-противника и взглянуть на спасителя, который неприятно сжимал ее хрупкие плечи. Сердечко снова подскочило со страху, Айдай невольно воспользовалась шатоном, полностью покрыв им ноги героя, кем оказался такой же коротко стриженный белобрысый мужчина, высокий, голубоглазый, с легкой щетиной на лице. Она подумала, что это очередной представитель Райтазаку в основном из голубоглазых блондинов Дидара к ним, конечно, не относится, но неожиданная смена цвета глаз с небесного на желтый отрезвила Мицуми. Она дернулась, заставив неизвестного отпустить ее, и отпрыгнула на безопасное расстояние. «Опять демон!» — пискнула она в мыслях и поморщилась, как от лимона, так как от обитателя ада воняло чем-то страшным, то ли серой, то ли нечто иным. «Что им всем от меня нужно?» «Уф!» — раздался за спиной родной голос. Обернувшись, Фукусана увидела своих любожаемых подруг, еле успела сложить печати, выговорила Шизуй на выдохе. Еле успела додуматься добавить в твое дзюцу свой райтан, таким же усталым тоном выдала Икурами. Фукусана перевела взгляд на старшую из сестер и заметила, как подрагивает от искр молнии ее правая рука. «Что вы здесь делаете?» С каким-то недовольством спросила Айдай, на что ее подруги недоуменно переглянулись. Метытовы были последними людьми, которых она сейчас хотела бы видеть. «Вроде как миссию выполняем», — хмыкнула Ару. «И мы, между прочим, только что тебя спасли», — возмутилась Тюка, выразительно всплеснув руками. «Твои слова чет как-то не совсем похожи на слова благодарности, знаешь ли. Никто не просил вас меня спасать», — вспылила Мицуми. Двойняшкам показалось, что они ослышались. Их безобидная, вечно добренькая подруга вдруг разозлилась, реальность ли это или гендзюцу. «Ну да, конечно», — саркастически протянула телеги. «Чего ты вообще такая злая?» Нервы окончательно сдали. «ПМС, не, прекрати уже шутить, сколько можно, разве ты не видишь, Что происходит? Повысила голос Фукусана, но, услышав саму себя, тут же смолкла, испугавшись своего поведения. Ее распирало от страшных чувств, от гнева, потому она и заставила себя замолчать, чтобы в порыве не сказать ничего лишнего. Шизуй потерянно взглянула на сестру. Как я и говорила, сегодня сложный день, улыбнулась Фику непонятной улыбкой. Все на нервах, мы особенно. Я все еще здесь, прокашлялся демон, напомнив о себе. Мицу посмотрела на него, поняла, кто он такой, и сложила нужную печать. Призывный Курами безболезненно освободился из хватки кристалла. Сорян, Люцифер, Мицу не хотела. Она просто тебя слегка испугалась, отмахнулась Шизуй, видимо, уже хороша знакомая с этим очередным исчадием ада. Ты просто страшный, страшный. Я-то, возмутился человекоподобный демон. Да моя оболочка просто секс. Вы ничего не мыслите в мужских особях. А руки усмехнулась и махнула рукой названному Люцифером. Тот обиженно надул губы, но повиновался и благополучно исчез в клубу дыма. Айдай безотрывно и отрешенно смотрела на место, где только что стоял демон. «Не волнуйся», — подала голос Сару и тем самым привлекла к себе внимание разорванной изнутри подруги. «Зачистка почти закончилась. Наши уже добивают последних. Наши и Курами давно считала как себя, так и ее с Шизуй частью Акацуки. Но разве они такие же, как они, как эти нукинины?» Отчего-то Мицуми сомневалась. Она не считала их и намерянок подобными убийцам. До этого момента голос Саруки был таким безмятежным, будто она говорила не о массовом убийстве, а о погоде. Айдай чувствовала, как нарастает в ней разочарование в сестрах Каланза. Она не думала, что они такие. Она считала их другими, а чего я ожидала. Одернула она себя, что они обе упадут на колени и зарыдают, мямля о том, как им жаль всех тех людей. Мицуми не умела скрывать эмоции так, как Итачи. Зато и Курами научилась читать людей по их лицам, глазам, тону. И сейчас она и без глаз демона видела, что творится внутри подруги, и решила развеять эту бурю. «Я вижу, как тебе больно. Твоя совесть убивает твою душу. Но, Мицуми, это не наказание и не пытка. Это всего лишь жизнь. А жизнь в этом мире тяжелая, вы это знаете. Мы втроем это знаем. Она требует решительных действий, хладнокровности и забытья о морали. Лишить человека жизни – обыденное дело для этого мира, не карающееся так, как у нас. И поэтому таким, как мы, нужно просто смириться. Можно бесконечно сопротивляться и ломаться, но, есть ли в этом смысл? Течение рано или поздно унесет тебя туда, куда ему нужно, как бы сильно ты ни старался плыть против него». А руки замолчала. Затем горько усмехнулась. «Я привыкла к паритетным отношениям между людьми, но тут, в мире шиноби, ведущую роль играет лишь сила. Если имеешь силу, то автоматически возвышаешься над остальными, возносишь себя до небес и, величая себя Богом, с легкостью распоряжаешься чужими жизнями, решая вопрос Шекспира, быть им или не быть, или Раскольникова, тварь я дрожащая или право имею. Но здесь нет прав, здесь нет и законов, сплошной беспорядок». Иногда я корю себя, когда вспоминаю, что когда-то хотела попасть сюда, к Акацуки. Меня захватывала жизнь шиноби, о которой они говорили, восхищали те их способности, которые мы имели возможность увидеть в своем мире. Я отбросила тот факт, что здесь нужно убивать, чтобы жить. Порой мне кажется, именно из-за меня и моих глупых желаний это все и произошло. Сначала мне было скучно. Я просила в свою жизнь чего-то интересного, и вот преступная организация у меня дома. Я хотела увидеть их всех вновь, вуаля, теперь мы с ними на совместной миссии по вырезке целого клана. Стоит ли мне извиняться перед вами за это? Думаю, что да, это будет справедливо. Извините. Мицуми всхлипнула. По щеке прокатилась слеза. Она ошибалась, ошибалась. Каланзы не лишились сердца, они по-прежнему ее добродушные подруги. Красиво сказала, Анне, грустно улыбнулась ей Шизуй. Коль уже ничего не исправить и нас не вернуть домой, то, пожалуй, да, ты прощена. И намерянки не изменятся. Они будут плыть по течению этого мира, но не внутри не изменятся. Будут убивать и раскаиваться. Может, стоит сходить в храм и там очиститься. Айдай призадумалась. А может, стоит уйти из Акацуки и начать новую жизнь. Мицуми хотела озвучить оба своих предложений, но как бы не так. И вправду неплохая речь, и Курами. Девушки вздрогнули. А, лидер. Ару стушевалась от прихода рыжего. Он будто все это время стоял возле них и специально подслушивал. «Спасибо. И, давно вы здесь?» — так и спросила Тюка. «Достаточно», — сказал, как отрезал. Мицуми заметила, что на пине нет ни царапинки, чего и следовало ожидать. Остальные закончат с минуты на минуту. «Встречаемся у главных ворот. Хай», — в унисон сказали Шикуцуми. «И еще, покончите уже с тем», — лидер кивнул в сторону того лежащего представителя клана Райтозаку, в которого несколькими минутами ранее попала комбинированная техника сестер Каланза. Издав приказ, Пейн ретировался куда подальше, полностью пропав из виду. Икурами оглядела подруг. Мицуми поспешила опустить взгляд, а Шизуй флегматично пожала плечами. Это значило, что первая даже и подходить к смертнику не собирается, а последней все равно, уже давно все равно. Донимать подругу было бы глупо. Каланза сами отправились к все еще живому противнику. Айдай встревоженно наблюдала за ними со своего места. Мужчину валялся в снегу, его била крупная дрожь и мелкие разряды черной молнии. Мокрый от водяного дракона, он содрогался и медленно близился к смерти. Сестры подошли к нему, каждая со своим оружием в руке. Старшая направила на врага один из своих клинков, а младшая – некое подобие длинной палки, из конца которого моментом позже вышло короткое лезвие. Мужчина почувствовал чужое присутствие и с немыслимым трудом приподнял голову. Горестная ухмылка тронула его невероятно красное лицо, когда он узрел перед собой двух Акацуки. «Собираетесь убить им меня?» Стуча зубам от холода, выцедил он. «Какого это Эль лишать друг Гихжи, жизни?» «Стремно», – простодушно ответила Шизуй. «В первые 15 раз запоминаешь все в деталях. Лица, глаза, последние слова», растянулась в более долгом ответе Икурами. «А потом, потом становится все равно». Клинок Ару покрылся чакрой молнии, лезвие копья Тюки, чакрой воздуха. Секунда, и тело мужчины пробил одновременно и разряд Райтона, и Хиин Футона. Голова блондина рухнула на снег, чья белизна тотчас была осквернена алой кровью. Что же, сразу же прервала только начавшуюся тишину Ику, опустив измазанный клинок. Вперед к главным воротам. Сгущались сумерки, становилось все холоднее и холоднее. Шизуй, приобняв себя, уже вовсю дрожала и шмыгала носом. Акацуки стояли в небольшом круге и выжидали хоть что-то от своего любожаемого лидера, который, в свою очередь, задумался о чем-то крайне важном и масштабном и ренеганил некую точку на снегу. «Мы в кругу доверия и готовы принимать заказы, то есть приказы», — первой заговорила Икурами, задолбавшись ждать. «Так что же дальше? Один клан уничтожили, а сейчас, может, пойдем и вырежем целый вид какого-нибудь животного?» Послышались смешки от других членов организации. Мицуми горько улыбнулась. «А ты не дерзи, Каланза», — оскалился Кисами. «Не доросла еще таким тоном говорить с лидером». «А я и не к лидеру обращалась», — фыркнула Аруки, прибывшая в не совсем добром духе после вырезки толпы людей. «Это был обобщенный вопрос, рыба. Как ты меня назвала?» Мигом завелся Хашигаки и показательно выставил Самихаду перед собой. «Повтори-ка, рыба, знаешь такое слово?» — произнесла старшая Каланза, в кругу напарников явно заразившаяся бессмертием, раз позволяла себе быть такой язвительной. «Хочешь, повторю тебе это на других четырех языках, или IQ слишком низкое, чтобы понять даже такое? Не нарывайся», — раздалось ей в голову. Эта Шизуй применила технику ментальной связи. Ответа не последовало. «От Икурами, конечно же, а не от Кисами. Ах ты мелкая!» Нукинин тумана замахнулся на иномерянку своим мечом, но, прежде чем Ару успела уклониться или вообще что-то предпринять, на ее защиту пришел Хидан. Он отразил нехилой силой удар своей косой. «Ты-то чего ее защищаешь?» — злобно оскалился мечник, пересекаясь маленькими черными глазками с малиновыми. «Потому что, блять, это моя хреново напарница», — прошипел Мацураси. И только оба товарища снова хотели сойтись в очередном ударе своих оружий, как в очередную за сегодня драку встрял Пейн. «Угомонитесь», — прогремел он, без слов угрожая Риннеганам. «У меня есть для вас важное объявление». Акацуки заинтересованно смотрели на своего божественного лидера. Хидан и Кисами нехотя убрали свои режущие штуки за спины. Дождавшись окончательной идиллии, Нагата заявил: «С этого дня мы начинаем охоту на хвостатых». Кто-то чем-то подавился. Явно Шикуцуми, явно воздухом. Примечание к части. Хиин, тайдзюцу техника, с помощью которой пользователь пропускает чакру через свое оружие. Плотность чакры настолько высока, что она заметна невооруженным глазом. Глава 19. Плохие новости. Примечание к части. Атуля – ласкательная форма ата, что в переводе с кыргызского значит «отец» или «предок». В некоторых семьях дети называют дедушку со стороны папы атой, атулей, атали или другими вариациями ата. Иным, искаженное ввиду отсутствия большинства зубов деда Романа Жаным с кыргызского переводится как «моя душа». Используется к детям и любимым людям. Аналог русского «дорогая милая» или английского «дарлин дирхани». Лидер сказал это таким тоном, будто открывал охоту не на демонических сильных сгустков чакры, а на сусликов. И пока Пейн, чья слабость была в разговорах, вновь с головой ушел в свой одинокий монолог, Шикуцуми многозначительно переглянулись. И если Каланза выглядели лишь удивленными, то Фукусана была в полнейшем ужасе. Шипудин. Уже. Панически пронеслось в голове Мицу. Я еще не готова. Исходя из этого заявлю, что мне уже известно местонахождение Гоби, продолжал голосить Тинда. За ним отправляются Сосари, Дейдара и Шизуи. По моим данным, его Джинчурики-хан находится где-то на территории Ивагакури. Пятихвостый. Повел бровью Цукури. Слышал, этот Биджу обладает всеми пяти стихиями. Будет интересно сразиться с ним, Харем. Ну не сказала бы. Буркнула Тюка, не обрадованная перспективе столкнуться с хвостатым аватаром. А сейчас все отправляйтесь в убежище. В Гуза, М. Лениво поинтересовался блондин. Гуза. Переспросил Пейн, явно не догнав. Ну, Гуза. Телеги расплылась в улыбке от того, как в недоумении замолчал Нагата. Гуза. Закивал Тоби, который также был в курсе значения легендарной аббревиатуры, как и большинство членов организации. Кисами оскалился. Зицу ухмыльнулся, оба откровенно веселились от непонимания лидера, тщательно скрываемого за непроницаемой маской. Он подозрительно оглядывал подчиненных Ринниганом, будто искал подвох. Он не в теме, нашла в себе силы улыбнуться и о руки. Мы это про главное убежище. В рыжей головушке ничего не увязывалось. Последствия миссии это, или что? Пейн решил благополучно проигнорировать все эти глупости Агуза Муза и металлически пробасил. Как наберетесь сил, так сразу направляйтесь в страну земли. Издав свой последний на сегодня приказ, он развернулся, безо всякой договоренности с Конан прыгнул одновременно с ней, как кузнечик-ниндзя, на ветку мрачного, насупленного дерева и вскоре исчез в его тени. И все-таки, почему именно Гуза? Пружиня по деревьям, не смог оставить эту тему в покое Нагата. Его синеволосая подруга лишь покачала головой, также не имея понятия о кратком названии главного убежища. Остальные Акацуки еще какое-то время смотрели на то место, где только что был их божественный лидер, а после договорились отправиться в северное убежище, чтобы переждать ночь и очередную надвигающуюся снежную бурю. «Посмотри на меня, я наглядный пиздец», — сказанула Шизуи Дейдари. «Штаны рваные, кофта окровавленная, волосы вонючие. Мне нужна новая одежда, горячий душ, а еще еда. Много еды, но только не этот ваш рис». О, и музыку безумно хочу, но у меня порвались наушники. Понимаешь, да, насколько дела отстойны. Цукури просто кивал. Даже у него не осталось сил на разговоры. В последнее время он совсем не спал, не ел, толком не отдыхал, но жаловаться, в отличие от иномерянки, никому, а особенно ей, не спешил. Да, безумно хочу кушать. Опечалилась Тюка и повесила нос. Хочу шоколад, он для меня как антидепрессант. Сейчас бы какой-нибудь шоколадный десерт, например, брауни. Хочешь, приготовлю его, когда придем в Гуза? Хочу, кратко отозвался Дейдара. Он расслабленно сидел на холодной земле, облокотившись о не менее холодную каменную стену и наслаждался голосом младшей Каланза. Он у нее был совсем не таким, как у старшей, а наоборот, в меру высоким, звонким, громким и пылким. Последнее, пожалуй, нравилось Цукури больше всего. Он ценил страстные натуры, а то, что даже в не в самом прекрасном расположении духа Шизуи умудрялась говорить бодро, ярко и мило, восхищало его. Подрывник улыбнулся ей, и Курами нахмурилась. Она, как и остальные Акацуки, сидела у большого костра, точно в лагере, в сырой пещере северного убежища и наблюдала за своей Имата и блондином, сидящими почти что напротив. Они с Шизуи больше десятка лет терпеть не могли Дейдару, считали его слишком самоуверенным, заносчивым трансом, не понимающим толка в искусстве. И пусть за этот год Тюка и смягчила свое отношение к нему, своему напарнику, и обращалась с ним, как с хорошим другом, а Руки же, в свою очередь, пуще прежнего возненавидела чванливого Нукинина. Ее раздражало то, с каким трепетом в глазу он смотрел на телеги. Но не только она с этого бесилась. Шизуй шутканула в экспериментальном стиле, юмор ее был понят только ей одной, потому лишь она и засмеялась, сдавленно, чтобы не мешать остальным, не громко, но так искренне и заразительно, что от ее заливистого смеха рассмеялся и Дейдара. И Курами не нравилось то, как близко подрывник сидел к Шизу, почти касаясь своим коленом ее и тем самым жестко нарушая личное пространство. Но та не замечала мелочей картины, в которой была главным лицом, и продолжила надрывать животик в уже беззвучном, но диком смехе, жмуря глаза и слегка откидываясь. «Ревнуешь?» – спросила Аруки, не отрывая взгляда от сестры и пиротехника. Она, по сути, говорила в никуда, но Сосари от чего-то понял, что вопрос адресован именно ему. Ведь только он, сидящий по правую руку от старшей Каланза, мог услышать ее тихий голос. «Это ты мне скажи», – парировал он, смотря в колыхающийся огонь костра. Собеседники будто и не были таковыми, так как намеренно не имели визуального контакта друг с другом. Сосари имел в виду то, что и Курами сама должна ответить на «ревнуешь». Ведь, судя по всему, она именно это и делала, ревновала. «Откуда же мне знать твои настоящие чувства? Ты ведь их так тщательно скрываешь», — хмыкнула она. «Я не человек. Я не чувствую. Зверь, мужчина, не человек». Видимо, экспериментальный юмор — это у Каланза семейное. И Курами в одиночестве похихикала, но быстро вернула себе серьезность. «Да ладно, раз в нашем мире ты жил в человеческой оболочке, то, значит, что-то у тебя от нее до сих пор здесь осталось». «Ничего не осталось», — раздраженно настоял Сосари. «А как же сердце?» А Руки лукаво улыбнулась. «Ах, точно, оно же у моей сестры. Ты еще хочешь вернуть его или с концами отдал только ей?» Кукловод помрачнел. «Заткнись, Каланза». Ику довольно хмыкнула. Чуть позже она снова возобновила их тайную, еле слышную окружающим беседу. «Мне не нравится Дейдара. Он из тех людей, которые быстро загораются и также быстро угасают. Сначала вроде как рядом, а после, кац, и его с тобой уже нет. К чему ты клонишь?» Акасуна скосил на нее глаза. «Молодой, с горячей кровью. Грубо говоря, попользуется и бросит». И Курами усмехнулась в горькой забаве. «Но она не подпустит его слишком близко к себе. Шизуй не подорвется на мине. С чего ты взяла?» Ару таинственно улыбнулась, но так и не ответила. «Она красивая». «Что? Твоя Имата красивая?» Сосарид теперь смотрел на Шизуй, по-прежнему оживленно болтающую со своим другим напарником. Свет от костра придавал ее собранным в косу густым волосам, уложенным на левое плечо, почти огненный цвет. Глаза ее блестели, как черные жемчужины. За эту улыбку, широкую, яркую и обольстительную, так и хотелось залепить пощечину по губам, чтобы лишний раз не соблазняла. У Шизуй была теплая красота, а харизмой она невольно притягивала к себе людей, как магнит. Сосари тоже притянулся, это было так очевидно по одному только его пристальному взгляду, обращенному на нее. И Курами словила кукловода на парадоксе. Сначала он говорил, что не чувствует, а теперь заявляет, что Шизуй красивая и пялится на нее неоднозначно. Если не влюбленность, то что это? А Руки передернула от всплывшего в голове предположения. Сосари заметил это. «Не говори, что хочешь сделать из нее марионетку», — угрожающим голосом произнесла она. Старшая Каланза понимала, что если не любовь, то только искусство колышет Нукинина песка, а его искусство заключается в создании живых кукол. Точнее, кукол из людей. «Я не позволю тебе и пальцем ее тронуть». Акасуна не сдержал смешка. «Зачем же мне такой слабый, непутевый экземпляр? Это ты мне скажи», — процитировала его Ару в ответ. На этом Сосари решил поставить если не точку, то многоточие и с намерением уйти неизвестно куда встал. Отчего-то он понял, что разговор останется только между ними, и даже не видел повода угрожать девушке, чтобы держала язык за зубами. Через секунду он ретировался с глаз и намерянки. Его место тотчас занял заскучавший Хидан. «Сколько можно пялиться?» — с насмешливым укором сказал он. «Хрен еще с этим куклоебом. Он часто смотрит на Шизуй. Ты-то что? Хидан, будь добр, потеряйся», — устало протянула старшая Каланза, которая не желала вести беседу с таким назойливым собеседником. Уж лучше бы Сосари не уходил. И чтоб ты знал, я на огонь смотрю, а не на Дейдару. Вот ты и ложанулась. Я про Дейдару не говорил, Мацураси хохотнул, Айку страдальчески закатила глаза. Так чего на этого педика пялишься? Хидан, отстань. Даже если и смотрю на него, то это мое личное дело. Я считал, у тебя вкус на мужчин получше. Джашинист с этой хитринкой в малиновых глазах словно на что-то провоцировал напарницу. Как быстро ты ушла от меня к Цукури. Хари меня доставать. Ведь Ару знала, что ее бессмертный товарищ лишь подкалывает ее от безделья. Будь добр, свали. Взамен на что? Мне даже не хочется придумывать колкий ответ. Она встала, подобно Сосари, решив уйти. Напарник одним своим видом вызывал у нее раздражение и усталость. С хера ли ты валишь? Почти оскорбился он ее решению. От твоей болтовни я в печали, махнула ему Ику и ушла к Мицуми. С усталым вздохом она приземлилась возле Фукусаны. Та осторожно поинтересовалась. Все в порядке. Зашибина, выплюнула старшая из двойняшек. Снова Хидан достает. Я думала, ты за столько времени уже давно привыкла к его речам. Поверь, я тоже так думала, но как бы не так. У Аруки уже почти вошло в привычку усмехаться с нервозностью, насмешкой и горечью, создавая непонятный микс. Айдай не знала, стоит ли продолжать говорить о джашинисте, потому что подобный ответ подруги ее лишь больше озадачил. К счастью, Каланза взяла инициативу на себя, но это не так важно. Давай лучше о другом. Вот и... Она вдруг наткнулась на холодные черные глаза Итачи, который, как оказалось, сидел по другую сторону от Мицу, и поспешила исправиться. Вы, что делали до моего прихода? Говорили о времени, задумчиво отозвалась Айдай. Я спрашивала Итачи о том, какой сейчас год. Честно говоря, я только сейчас задумалась об этом. Ну, удивите меня, какой же сейчас год? 80-й от основания пяти Кокуризата, на автомате выдал Учиха и шарингеном не моргнул. А Руки такой ответ на некоторое время выпнул из реальности. Она слишком сильно озадачилась, будто ей сказали в уме перемножить трехзначные числа. Мицуми с энтузиазмом продолжила. Когда я узнала об этом, у меня появилась теория о том, что мир Шиноби и есть тот мир, откуда прибыли мы. Возможно, спустя какое-то время все страны этого мира затонут, Шиноби умрут, чакра исчезнет, и через миллиарды лет образуются новые земли и новая жизнь, которая впоследствии породит нас, современных людей. Представляешь, если моя догадка верна, то мы, в каком-то смысле, люди из будущего, из далекого 2018 года. Калан замолчала с минуту, после чего хмуро заметила. Еще одна. Что еще одна? Недоуменно переспросила Фукусана. Вгоняющая в печаль, закончила фразу и курами и отвернулась. Пусть уж лучше костер с трескающимися сучьями будет ее собеседником. Следующие 4 часа пролетели как никогда быстро. А все потому, что Мицуми решилась поделиться своей временной теорией с Шизуи, а та, воодушевившись, принялась дополнять своими предположениями, и курами же опровергала слова подруг, основываясь на известные исторические факты. Ну, ученые и археологи многое чего не могли объяснить и многого не знали. И мир Шиноби, в прошлом наш мир, не исключение. Мицу, так или иначе мы, как и они, никогда не узнаем правды. Мужская часть Акацуки хоть и молчала, но не без интереса слушала девушек. Даже сам Кокузу, бывало, отвлекался от своего любимого дела, подсчета денюшек в чемодане, и косился на иномерянок. Бежали часы. Кое-кто поспал, кое-кто не смог уснуть в таком злачном месте. Разговор о других мирах как-то сам по себе возобновился, и Каланзе решили с головой окунуться в воспоминания о своем мире, в лихие школьные годы, когда сестры ракетировали младшеклассников и однажды, что вроде и неожиданно, и ожидаемо от таких, как Ику и Шизу, были названы завучем, увидевшие их недетские проказы, террористками и попали на учет в милиции. Не успели они рассказать, чем закончилась эта история, как вдруг раздался хлопок, сопровождаемый эпичной завесой дыма. Акацуки приняли настороженный вид и были готовы в любой момент атаковать неизвестного. Однако, когда дым спал, всем на обозрение предстал крупный волк. Синяя шерсть, один перебинтованный глаз, а руки Сайдай сразу же признали в создании Тентэйшика из долины саблезубых. Тей, ошарашенно спросила Шизуи, а после, выйдя из ступора, возмутилась. Я тебя не призывала. Чего ты тут мне обратным призывом скачешь? Шизуи сама, Отчаянно прорычал он и тут же склонил голову в знак уважения к своей призывающей. И Курами фыркнула, про себя думая, почему ее демоны не относятся к ней с подобным почтением. Срочное дело. Плохие новости. Нукинины догнали, что сие животное, призыв телеги, успокоились, но оставались бдительны. Мало ли что, всякое в этом мире бывает. В чем дело? Тюка нахмурилась. Что на этот раз случилось? Снова волчий мудрец вызывает. Чего ему от меня нужно? Волчий мудрец. Опешила Мицуми. Младшая Каланза отмахнулась от нее, мол, потом объясню. Шизуй сама. Тей, словно каясь в чем-то, устремил взгляд одного видящего глаза в пол и поджал уши. Имена Кару и Рандо, потомков великого Гарудина сама, пропали с нашей доски. С какой доски? Никак не понимала Мицу. Шизуй, о чем он? Аруки смотрела на сестру и видела, как постепенно она меняется в лице. Сначала рот изумленно приоткрылся, затем глаза в громком ужасе округлились. До старшей постепенно доходила суть происходящего, точнее, произошедшего. А с ней что? Загробным голосом спросила телеги, пока еще не потеряв самообладание. Что с ней случилось? Ваш ребенок, Шизуй сама, мне жаль. Заскулил Тей. Ребенка украли. Украли. Почти шепотом сказала Аруки, будто по-прежнему хотела сохранить это в тайне. Но о Кацуке все слышали, как и Айдай с Тюкой. Первая закрыла себе рот ладонями, чтобы не завизжать, а другая осела на пол. Ребенок. Уж совсем не догнал Хидан. Какой ребенок, Хаем? Недоумевал Идеидара. У Шизуй был ребенок. Задался вопросом Кисами, особенно выделив слово «был». Итачи вскинул брови, Сосари хмурился, Кокузу с чемоданом в руках молча наблюдал за сценой. А Тоби пропал еще как несколько часов назад, однако его отсутствие никто так и не заметил. «Нахера ты ставила тот барьер?» Телеги медленно, угрожающе подняла голову и одним только взглядом чуть не убила сестру. «Если он, ваш уж блять, не сработал». Ару вмиг закопошилась в своей подсумке от кунеев и вскоре вытащила специальный куней, на рукояти которого была прилеплена печать. «Суть в том, что я буду знать, когда кто-то сюда проникнет». На чакру Асы и волчар он реагировать не будет, так что вот это, по идее, должно загореться или засветиться, сама пока точно не знаю. В общем, я буду оповещена, когда что-то произойдет. Символы на этой печати светились красным, кричащим об опасности, и Курами, обомлев, неверяще крутила оружие в своей руке. Одно неловкое движение, и куней упал на пол с характерным звуком, эхом раздавшимся на всю пещеру. Еще большим эхом раздался истеричный ор Шизуи, обвиняющий Икурами в произошедшем. «Мы несколько часов назад вырезали целый клан, мне было не до этого кунея». Попыталась оправдаться старшая. «А теперь тебе есть дело до Асы. Есть или нет?» Ику поджала губы и судорожно начала придумывать план действий. Хидан уже было спросил у младшей Каланза, от кого она там залетела, однако, вместо ответа, Нукинин был легчайшим образом послан далеко не в самое приличное место, но отпор дать или хотя бы пригрозить за такое хамство он не смог. Телеги и без его вечного мата расплакалась. Айдай все молчала от шока. «Тей, есть ли какие-нибудь зацепки, кто может быть похитителем и где нам его искать?» Обратилась Руки к поникшему волку. «Поисковый отряд, состоящий из четырех моих сородичей, был отправлен мною по следам ребенка». Запах девочки пропал на полпути к стране железа. «Страна железа», — недоуменно повторила Ару, прикидывая в голове карту мира Шиноби и вычисляя, что это за место такое. «Страна железа», — телеги, видимо, уже знала ответ. Ее трясло от подбирающейся истерики. А когда стало известно, что Рандо и Кару погибли, и Курами посмотрела на волка с мольбой, прося у него хоть и достоверный, но обнадеживающий ответ. Но, увы и ах. «Около 20 часов назад». «20 часов», — завизжала Шизуй. «А ты не мог еще позже прийти, кретин. Например, через недельку, когда от Асы бы и следа не осталось. Что за Аса-то, М?» — спросил Дейдара, как и остальные товарищи, упорно пытающиеся разобраться в этой ситуации. «Не могу, блять, понять, у кого-то из вас ребенок появился». Никак не унимался Хидан. «Так, с этого северного убежища до страны железа идти полтора дня». Если бежать на большой скорости, то уйдет около суток. Взялась за вычисление Икурами. По ее лихорадочно мечущемуся взгляду было видно, насколько она испугана и как сильно нервничает. Думаю, успеем перехватить противника. Шизуй, призови еще пару саблезубых, Без носа мы вряд ли отыщем Асу.